Наталья Петровна, все мы были в комнате. Мама стояла к нам спиной. Вдруг она обернулась к нам и сказала сердитым голосом: «Кто это ударил меня по плечу? Терпеть не могу этих шуток!» Мы все переглянулись с удивлением и говорим: «Никто и не подходил к тебе!» Мамаша как будто не поверила. «Да нет же! Я же чувствовала, даже содрогнулась!» «Это странно, Машенька», — сказала тетенька. «Ведь я же тут была», — говорила Соня. «Никто тебя не касался». Тетенька записала все происшедшее в свою записную книжку, отметив час, день и месяц. «Через несколько дней», — рассказывала Варя, «мамаша получила письмо из Покровского с известием, что скончался отец наш. И число, и час его смерти совпали в записи тетеньки». «Что же вы удивились этому предзнаменованию?» — спросила я. «Нет, Таня, я верю, что есть мир, неведомый нам», — ответила Варя. «И я тоже верю, но я боюсь его. Ты знаешь, я боюсь темноты, боюсь одна спать, особенно после дурного поступка своего». «Ничего, Танюша, Бог простит тебе», — утешала меня Варя, — «только молись». Столько веры, раскаяния и любви было в наших молодых душах. Несколько минут длилось молчание. Я глядела на Вареньку. Она задумалась. «Как она переменилась за это время, с тех пор, как мы не виделись», — думала я. «Как она мила! 15-летний возраст вступил в свои права, и неуклюжая девочка уже пускала ростки красивой юности». «Пойдем-ка, Агафье Михайловне», — сказала я. «Мне грустно сидеть в саду. Эти липы, этот тенистый чудный сад — так напоминает мне прошлое». Мы застали Агафью Михайловну в хлопотах. Дора, любимый сеттер Льва Николаевича, лежала на подушке с четырьмя прелестными щенятами. При виде нас она сначала как будто испугалась, а потом устремила на нас свои умные глаза и приветливо замахала хвостом. Я подошла и погладила ее. «Варя, ты знаешь, где она ощенилась?» — спросила я, смеясь, вспомнив мой ужас. «Где?» «До вашего приезда я как-то ездила верхом с Левочкой, и так как он ждал меня, я наскоро сбросила свое розовое платье и свой розовый пояс на постель, чтобы переодеть амазонку, и, ничего не убрав, ушла. Вернувшись домой, я вижу ужас. Бедная Дора лежит на моей постели и на моем платье с четырьмя щенками и виноватыми страдальческими глазами глядит на меня, слабо виляя хвостом, как бы прося прощения». Варенька ужаснулась. «А вы ее простили, матушка?» — спросила, хитро улыбаясь, Агафья Михайловна. «Простила, ведь она так мила, умна!» — отвечала я. Агафья Михайловна, как всегда, была рада нам и очень радушно приняла нас. Комната Агафьи Михайловны была поразительно грязна. По углам в паутине кучками лежали мертвые мухи, по стенам ползали красные тараканы. Она кормила тараканов и не позволяла выводить их, как я уже писала. У подушки, на которой лежала Дора, было пролито молоко, и видны были мышиные следы. Мышей тоже кормила Агафья Михайловна. Образ Николая Чудотворца, висевший в углу, был перевернут лицом к стене. Варенька, заметив это, взяла молча табуретку и хотела поправить его, думая, что это случилось как-нибудь невзначай. «Не трогайте, не трогайте, матушка, это я нарочно!» — закричала Агафья Михайловна. «Как нарочно?» — спросили мы. «Да так, матушка».